Эпилог. С учетом, что обошлось без жертв, а в городе заметили разве что защитный купол над стенами, особого резонанса происшествие с мертвяками не вызвало. Большинство студентов ничего не видели, кроме той несчастной группы В1 и четверки моих парней. Но их всех убедительно попросили особо не распространяться об увиденном. Насчет сработавшей защиты ректор в магистрате отговорилась учениями по безопасности, и на этом все затихло. Проблемы вызывали лишь несколько тонн человеческих костей тысячелетней давности, но без подпитки некромагии они оставались просто костями, и их, собрав в кучу, банально сожгли. Пепел магии воздуха угнал далеко в море, где он и осел. Собственно, раз официально ничего страшного не произошло, то и я официально ничего героического не совершал, как и мой студент Барри Ботлер. Впрочем, совсем без наград мы не остались. Всю четверку моих студентов торжественно перед строем наградили грамотами и повесили на доску отличников обучения, а меня премировали в размере 2 должностных окладов, также торжественно объявив об этом с трибуны. Я стоял за спиной и чуть сбоку от ректора, что толкало какую-то подобающую моменту речевку под дружное хлопанье остальных студентов. Покосившись на стоящие слева от меня Ботлера, увидел, что тот продолжает хмуриться, и шепотом подбодрил его. «Барри, ты большой молодец, не растерялся в сложной обстановке и пришел на помощь, когда это было необходимо. А награды, бог с ним, еще будут и не раз. Главное, это спасенные жизни. Представь, что бы было, если бы ты не оказался рядом». «Все благодаря вам», — буркнул тот. «Спасибо», — улыбнулся я. «Рад, что мои занятия тебе помогли. Надеюсь, ты и дальше будешь ходить на мой факультатив». «Обязательно», — снова буркнул тот. «Очень хочется знать, что вы придумаете еще». «О, много всего. Уверен, ты не разочаруешься». Я похлопал парня по плечу. Нас ждет еще множество открытий. «И Академия Анкарна!» — громко воскликнула Нодерляйн, завершая свою речь. «Еще раз подтвердила свое звание лучшего магического заведения в мире». Мы тоже вежливо зааплодировали, присоединившись к общим овациям, после чего студенты были отправлены по аудиториям, как и преподаватели. И на поляне перед входом остались только я, потому что первой парой была ботаника, и Сильвия с Калистератисом. Посмотрев на небо, затем на своего секретаря и в конце на меня, женщина издала глубокомысленное «Мда», после чего резюмировала, мгновенно изменившись в лице и как-то сразу помрачнев. «Все хорошо, что хорошо кончается. Так все же хорошо и кончилось», — произнес я, не понимая посетившего госпожу ректора плохого настроения. «А вот этого я пока не знаю», — ответила та, после чего добавила. «Ну, пойдем, покажешь, что там за пещера». Я кивнул. Вчера было как-то не до этого. Пока решали, что делать с костями, студентами, пропущенными занятиями и как не дать огласке уйти за пределы академских стен, день закончился, и ночью лезть в логово некромантов дураков не было. Только понаставили вокруг спуска вниз кучу различных сигналок, на случай, если оттуда опять что полезет. Я говорил, что там пусто, но Нодерляйн с сигналками было спокойней. Впрочем, я ее понимал. Ожившие мертвецы — это не то, что ты привык видеть у себя на заднем дворе. И вот сейчас она решила туда спуститься. Запустив над головой шарик света, я стал спускаться по уже знакомому маршруту. Когда мы вышли в саму пещеру, Сильвия, не удержавшись, присвистнула, а магистр вымолвил глубокомысленно. «Однако...» Правда, дальше их ждало одно сплошное разочарование. Похоже, они не совсем поверили моему рассказу, придирчиво изучая и постукивая стены и пол. Наверное, им тоже мерещились груды сокровищ и запретные знания. Но, увы, ни того, ни другого за ночь тут не появилось. Пещера все так же была абсолютно пуста, и некровзор также показывал полное отсутствие эманации смерти. Да, моя мантия, впитав всю силу плиты, внезапно светится, как новогодняя гирлянда, от влитой в нее мощи не стала. И вообще, кроме постоянного небольшого излучения тепла, никак эту самую мощь не показывала, каким бы зрением я на нее не смотрел, словно она была обычной одеждой. Но я-то точно видел, как энергия перекачивается в нее из плиты, а не рассеивается в воздухе. Чисто в теории, в некровзоре мантия должна была светиться, как маленькое солнце. Но либо теория врала, либо тут работали иные, мне неизвестные законы магии. Наконец мы остановились в месте, где когда-то лежала плита аккумулятора энергии смерти. «Здесь», — показал я на каменное крошево на полу, — «все, что осталось от артефакта». По понятным причинам все я рассказывать руководству Академии не стал. Слишком много там было неудобных фактов, которые начни вытягивать один за другим, и из героя я немедленно превращусь в злодея, по которому тюрьма плачет. А раз мантия светиться не стала, то я про нее решил не упоминать, а быстро донес до всех версию, что просто уничтожил источник подпитки, тем самым обесточив всю нежить. Калистратис присел на корточки, подхватил один из осколков плиты, поднялся, внимательно разглядывая, а затем, сглотнув, севшим голосом произнес, обращаясь к Нодерляйн: «Сильвия, это же кристаллит!» «Да ну!» Та наклонилась тоже, подхватывая еще один осколок. После чего зависла на целую минуту. Название, если честно, ничего мне не говорило, но, судя по виду моих коллег, это было нечто ценное. «Так ты говоришь, разбил?» Странным голосом произнес Калистратис, медленно, со скрипом повернув ко мне голову. «Ага», — кивнул я. «Разбил? Плиту из кристаллида?» «Ну, получается, из кристаллида», — снова подтвердил я. «Вдребезги?» «Ну, конечно». Я показал руками, как дал по ней, и она того, вдребезги. Магистр как-то истерически хохотнул, но затем, поменявшись в лице, потянул ко мне растопыренные, словно когти коршуна, пальцы. «Да я тебе... Рихат!» Рванула навстречу обезумевшему магу ректор. Схватила, не давая приблизиться ко мне. «Успокойся, Рихат!» «Сильвия, да он же плиту из кристаллида вдребезги!» Всхлипнул магистр. «Ну что поделать, ну разбил! Ты забыл, что наверху была целая армия нежити?» Пыталась увещевать его она. «Но кристаллит, Сильвия! Такая плита, это ж целое состояние!» «Что нежить? Мы бы ее и так, эту нежить!» «Ну, успокойся!» Погладила женщина по голове Калистратиса. «Ну, так получилось. Вальдемар не виноват. Из лучших же побуждений. Он студентов спасал. К тому же он, наверное, даже не знал, что это кристаллит. Правда же, Вальдемар?» Сильвия повернулась ко мне, и я тут же подтвердил. «Нет, конечно. Я сейчас не знаю, что это такое, кристаллит». «Потом объясню», — произнесла ректор. И повела, продолжая поглаживать теперь уже по плечу расстроенного Калистратиса на выход. Пнув осколки плиты, я пожал плечами, тихонько буркнув, так, чтобы не услышали остальные. «Ну, кристаллит, ну, разбил, что таким жадным-то быть?» После чего пошел вслед за ними наверх. Пещеру, откуда вылезли мертвяки, закрывать не стали. Определив, что опасности она не представляет, разрешили туда заходить студентам, а заодно объявили, что в будущем это будет еще одно из учебных помещений Академии. По первости студенты туда валили валом, не в последнюю очередь надеясь найти что-то ценное. Но быстро убедившись, что там абсолютно пусто, разочаровались и почти перестали появляться. Слишком уж утомительно было туда-сюда ходить по длинной лестнице. «Барри, мы же уже тут были», — простонал Маршуш, когда их неразлучная четверка вновь появилась в пещере. «Зачем опять-то?» «Затем. Хотел кое-что вам показать». Ботлер уверенно повел парней за собой, подсвечивая дорогу магическим светильником. «Здесь», — произнес он, когда они оказались где-то в центре пещеры, окруженные густым непроглядным мраком, клубившимся за пределами освещенного светильником круга. Маршуш поежился, и даже Тару с Овсаном стало немного не по себе. Тишина в пещере была полная, и только их шаги и учащенное дыхание нарушали покой этого места. «А что здесь?» — переспросил будущий граф, оглядываясь. — Да не здесь, а тут. Барин нетерпеливо ткнул пальцем себе под ноги. — А что тут? Тяжело вздохнув, парень показал на едва заметную линию на камне. Прошел вдоль нее, очерчивая большой прямоугольник. Вот здесь что-то стояло, настолько тяжелое, что со временем смогло продавить даже камень. — То есть пещера не была пустой? — сомнением переспросил Авсан. — Нет, — ответил Барри. Присел на корточки. — Здесь что-то было, и я почти уверен, что Лакари сорвался сюда именно за ним. Выпустил мертвяков, чтобы добраться, а затем забрал. — Не, оно же огромное было, куда бы он это запихнул? — А что это вообще было? Посыпались вопросы, но Ботлер тут же поднял вверх руку, дожидаясь, пока стихнут голоса, и произнес, негромко, но веско. — А вот это нам и предстоит узнать. Конец книги.